Дополнение. О френологии. Френология, от греческого «френ» – ум, душа, и «логос» – учение, наука о соотношении характера человека и формы его черепа. Некоторые люди верили, что если внимательно изучить структуру черепа, можно с точностью выявить все основные особенности человеческой личности. Первым, кто развивал эту идею, был немецкий врач Франц Иосиф Галь, работавший в конце XVIII – начале XIX века. Он выделил в мозге 27 секторов, каждый из которых отвечает за определенные особенности характера. Френологи полагали, что кости черепа формируются таким образом, чтобы в них помещались различные области мозга, размер которых может быть разным. Поэтому измерение костей черепа помогает выяснить полную правду о том, каков его обладатель на самом деле. Френологическое исследование проводилось следующим образом. Врач осторожно прощупывал кончиками своих чувствительных пальцев поверхность черепа, выискивая на ней выступы, впадины и прочие индивидуальные особенности. Затем расположение всех обнаруженных неровностей соотносилось с соответствующими личностными характеристиками согласно приведенному ниже списку. Кроме того, с помощью штангенциркуля френолог проводил измерение параметров черепа, что позволяло дать более полную характеристику личности. Несмотря на то, что френология основывалась на научной теории, не слишком чистоплотные в моральном отношении люди нередко использовали ее как средство обогащения. Обеспеченные дамы, отдавая дань моде, часто нанимали френологов, чтобы те осмотрели им голову и прощупали шишки и вмятины, примерно как миссис Синтия Эклстоп, пригласившая с этой целью Алуфаза Болткинса. Обычно клиенты хотели, чтобы френолог предсказал им возможность грядущего брака или будущее богатство и благоденствие. Как правило, он также высказывал восхищение прекрасной конструкцией черепа пациента. Осмотр представлял собой целый спектакль. Обе стороны обычно бывали довольны результатом. Френолог – звонкими золотыми монетами, а дамы – общением с учтивым доктором, который так удачно развеял их скуку. Люди, искренне верящие в возможности френологии, использовали ее и для более серьезных целей, например, чтобы выяснить, насколько человеку подходит будущая работа или насколько вероятно, что человек заболеет каким-то определенным недугом или даже способен ли он на убийство. Несмотря на то, что френологию очень серьезно изучали на протяжении всего XIX столетия, печальную известность она приобрела именно благодаря мошенникам, которые очень успешно развлекали публику и пользовались огромной популярностью. Вот список 27 органов мозга, выделенных Галлем. Первый. Инстинкт размножения. Второй. Любовь к потомству. Третий. Привязанность и дружба. Четвертый. Инстинкты отваги и самозащиты, склонность к борьбе. Пятый. Хищнический инстинкт, склонность к убийству. Шестой. Коварство, острота ума, одаренность. Седьмой. Чувство собственности, инстинкт запасания пищи у животных, жадность, склонность к воровству. Восьмой. Гордость, высокомерие, заносчивость, властолюбие, надменность. Девятый. Тщеславие, честолюбие. Десятый. Осторожность, предусмотрительность. Одиннадцатый. Память на факты, память на вещи, обучаемость, способность к самосовершенствованию. Двенадцатый. Чувство пространства, пропорций. Тринадцатый. Память на людей, способность чувствовать людей. 14. Память на слова. 15. Чувство языка, речи. 16. Чувство цвета. 17. Чувство звука, музыкальные способности. 18. Чувство взаимосвязи между числами. 19. Чувство механики, конструкции, архитектурные способности. 20. проницательность. 21. Метафизическое чувство. 22. Остроумие, чувство юмора. 23. Поэтический дар. 24. Доброта, великодушие, мягкость, сострадание, чувствительность, нравственные чувства. 25. Способность к подражанию, имитации. 26. Орган, отвечающий за религиозные чувства. 27. Целеустремленность, постоянство, упорство, упрямство.